Жест равновесия 14. Как это оставить сознание и тем не менее опять иметь сознание? Нужно отпустить любую позицию, любое качество концентрации, к которому привязываемся. Мы ограничиваем осознавание, прячась в свои мысли. Опасность в том, что все эти образы и спонтанные мысли в медитации становятся настолько очаровывающими, что нам не хочется их оставлять. И вот мы просто остаемся внутри них, считая, что мы могущественны, что все под нашим контролем, что наш ум, мысли, медитация, определенные визуализации мантры помогает построить мост между сознанием и осознаванием и способствует тому, чтобы оставить этот вид сознательной медитации. Подобным образом, совершая положительные действия, мы можем очистить тело, речь и сердце. Может ли концентрация быть путем построения на вашего сознания? Да, постепенно. Но это занимает очень много времени. Создать устойчивую концентрацию и развитие сильной концентрации вовсе не означает, что мы также развиваем осознавание. Как узнать, что мы медитируем правильно? Более низкий уровень медитации всегда правильно включает дуалистическую «я», осознающую некоторую вещь. Различие между осознаванием объекта, категориальной перцепцией, и просто осознаванием, подлинным осознаванием. Сознание собирает умственные впечатления, тогда как осознавания нет. Когда мы все время в медитации осознаем мысли, образы, объекты, то привязаны к ощущаемым категориальным перцепциям сознания. А поскольку мы внутри сознания, то переживаем различные физические ощущения, эмоции, интерпретации, высокие, низкие, счастливые, несчастные, уравновешенные, неравновешенные. Медитируя, мы часто ощущаем, что у нас меньше остается эмоциональных сдвигов, искажений, беспокойств. Но это не значит, что мы вышли за пределы обычного уровня, так как прошлые отрицательные привычки все еще остаются. Наблюдая мысли свои, исследуя свои чувства и концентрируясь на очищении наших перцепций, восприятий, мы лишь используем временные инструменты, которые могли сделать нас счастливыми и радостными. Но если мы хотим развить медитативное осознавание, надо выйти за пределы ощутительного или умственного интеллектуального осознавания, которое сосредотачивается на объектах. То есть нам нужно выйти за пределы сознания. Как вы выходите за пределы сознания? Прямое осознавание. Однако оказывается, что медитируя, мы все время хотим что-то сделать, коснуться чего-то существенного, вещественного, субстанционального. Мы всегда хотим достичь результатов, иначе чувствуем, что переживания наши мало чего стоят. Можно медитировать годы подряд и не найти ничего ощутимого. И наша медитация может оказаться темной, тупой, наводящей скуку. И тогда можно разочароваться и прекратить медитацию. Так что это трудная ситуация. То, что ищем, мы оставляем. Вы имеете в виду, что познаваемое нами в медитации может привести к тому, что мы бросим свою практику? Что мы оставляем, так это наши ожидания. Это может расстроить нас, так как мы обычно чувствуем, что если не завладеть чем-то, то этому чего-то нечего делать со мной, в смысле, видимо, не имеет ко мне отношения. Тогда какая же польза от медитации, если пользу нельзя ощутить, потрогать. Она в том, чтобы не занимать позиции и выйти за пределы эго в максимальной степени возможной. Осознавание не нечто ощущаемое. Это не вещь. Ее нельзя удержать, не указать на нее. Даже ничего не значит. Осознавание не имеет рук. Разговоры о нем только шум. Понимая это глубже, неожиданно приходим к мысли, что я делаю? Нет явной ценности быть здесь. Но это нездоровые отношения. Спрашивают, были ли у вас какие-то переживания. Верят, что иметь переживания – это очень важно. Так что мы судим о медитации и изводим, имеется ли или нет переживания. Мы хотим чувствовать приятное, спокойное, умиротворенное, быть уравновешенным. Полагают, что важно иметь видение, выходить в иные пространства, общаться с невидимыми духами. Чем больше мы переживаем более высокие уровни, тем больше мы становимся осознаванием. Переживание не сбивает нас. Мы не тащим его к себе и не отталкиваем его прочь. Похоже на то, что становящийся просветленным становится разочарованным. Я так думаю. Мы разочаровываемся, потому что наши ожидания не исполняются. Мы создаем невероятные фантазии, все, что можете представить, на что надеяться. Но чем больше мы развиваем более высокое осознавание, тем больше понимаем, что эти допущения, мечты и фантазии просто не существуют. Но как свидетельствуют более глубокие переживания, мы видим, что этот более высокий вид медитации просто есть, и он не имеет цели. Так зачем вы учите медитации? Цель обучения – показать людям разочарование. Мы нуждаемся в разочаровании. Если мы что-то ожидаем, в этом всегда есть разочарование. Я жду разочарования, да зачем оно мне нужно? Это единственный путь к тому, чтобы проснуться. Как только накопится достаточно разочарований, вы пробуждаетесь. Хороший медитирующий всегда учится и всегда работает с разочарованием. Он знает, как иметь дело с миром и с любым переживанием, случающимся в жизни. Это реальный процесс обучения. Действительное вглядывание в свою жизнь есть умный путь медитирования. Так что я утверждаю, медитация возвращает нас назад к жизни. Можно сопротивляться, но если нам предопределено пройти через препятствия, а не пытаться избежать их, то мы можем испытать все. Видение, слышание, осязание, ощутить вкус, запах и оставаться сознающим, исполнить танец с каждой ситуацией, а не пытаться прятаться от нее. Обладая медитативным осознаванием, мы знаем, как войти в соприкосновение с каждой ситуацией прямо. И следовательно, мы не оказываемся втянутыми пойманными ожиданиями, разочарованиями, утраченными иллюзиями. Живя именно так, можно увидеть жизнь, наполненную смыслом и ценностями. Осознавание – это состояние, не являющееся ни счастьем, ни печалью. Оно не положительно, не отрицательно. Осознавание не занимает никакой позиции, кроме равновесия. Иногда необходимо даже быть упрямым, чтобы преодолеть свое сопротивление. Но что происходит с процессом принятия решений? Что мне делать со своей жизнью? Какое действие в ситуации лучше? Доверьтесь своему осознаванию. Ваш ум и тело ваше позаботятся о себе сами. Нельзя сбиться с пути или потерпеть какой-то урон, потому что осознавание как солнце, которое всегда дает свет и никогда тьму. Почему столь важно подчеркивать осознавание? Потому что оно не собирает эмоции или помрачения, не накапливает привычные шаблоны, не творит страданий. Осознавание подобно лотосу. Оно корнями в грязи, а сам цветок всегда чист. Так что по мере сил каждодневно приумножайте осознавание. Коли у вас есть чувства, определения, идеи, понятия, медитации, нужно их оставить. У медитации нет структуры, и она не ваша. То есть, когда вы развиваете осознавание, то более не остается какого-либо «я». И не надо делать какое-то сверхусилие. Просто оставайтесь полностью уравновешенно, умственно, телесно, и одновременно держите открытым свое осознавание. Медитация не принадлежит вашей голове. Медитация – это не идея. Голова создает лишь идеи, больше ничего. На уровне осознавания себя идеи не имеют ценности. так как вы находитесь внутри мысли, вы становитесь осознаванием, вы продолжаете быть целиком осознающим, но вовсе не обязательно даже осознавать это. Оставив это, расширьте, чтоб там не осталось, не удерживая его. Это осознавание. Сохраняйте его живым, ежедневно практикуя умно и тщательно. Когда осознавание увеличится, то ничто уж вас не ограничит, даже медитация. И так вы сможете полностью открыться и уравновеситься. И так вы сможете стать вполне открытым и уравновешенным.